Нет, Юра, мы ему такую радость не доставим. Думала, убедила, сыночка. Прошло несколько дней, слышу, Альберт с мотоциклом своим возится, завести не может. Вышла из землянки, наблюдать издалека стала. А уж когда он из выхлопной трубы мусор какой-то выковырял, сразу все поняла. Альберт ругнулся, к нам зашагал. Я к нему навстречу пошла, поравнялась. Он мне на ломаном русском и говорит: «Передай твой щенок, чтобы мне на глаза не попадаться». На большее не решился. Может, все-таки испугался мести матери или чего другого. Фронт тогда уже дрогнул. Артиллерийская канонада не умолкала. Всем было ясно, немцам здесь долго не продержаться. Несколько дней Юра не ночевал дома. Устроила я его у соседей, подальше от ненавистного Альберта. Клушино наше, как я говорила, было прифронтовым. Войск немецких стояло немало. Село часто подвергалось обстрелу нашей артиллерии, налетам авиации. Мы сидели в землянке, считали бомбовые удары, артиллерийские залпы, но воспринимали их как привет Родины. Припоминаю. В конце лета это было. Пошла я со старшими на соседний луг накосить травы для домашних нужд. Вдруг послышался гул приближающихся самолетов. Глядим, наши летят. Складно так в раз разворачивается и пикирует на село. Прикинули, метят в большой немецкий склад. Фашисты ответный огонь открыли, подбили один бомбардировщик, огонь на нем вспыхнул. Он летит низко над крышами, весь в огне, как большой костер, а сам стреляет и стреляет, развернулся и опять вдоль улицы летит. Там фашистской техники, войск полно было. Валентин вскочил, руками размахивает, кричит: «Таких, бей, гадов!» А я думаю, как там Юра с Бориской? Небось, из землянки выскочили, бой наблюдают. Раздался страшный взрыв. Самолет врезался в самую гущу немецкой техники на деревенской площади. Бой затих. Мы побежали к селу. Ребята встретили нас у крайних изб, перебивая друг друга, захлебываясь, о бое рассказали. Как я и предполагал, они с первыми взрывами на улицу выбрались, залегли на огороде. Я их ругать стала, стращать, что убить их могло, ранить. Они мне в ответ: «Так это же наши самолеты были. Свои своих убить не могут». Валентин к вечеру принес кусок конины. Лошадей погибло так много, что немцы не в силах были туши ни вывозить, ни охранять. Вот так я, как заботливая клуша, старалась спрятать под крылышко младших, непокорных и непослушных. А беда пришла с другой стороны. 18 февраля 1943 года поутру раздался стук прикладом в двери нашей землянки. Я открыл их. Гитлеровец, остановившись на пороге, обвел вокруг взглядом, глаза его задержались на Валентине. «Одевайся, выходи!» Я попыталась протестовать, но он замахнулся на меня автоматом. «Шналь, шналь, быстрее! Германия ждет!» Автоматчики согнали на площадь совсем молодых парней, построили, окружили и повели. Угоняли в неизвестность, в неволю, на муки. Как же разрывалось мое сердце! А прошло 5 дней, снова стук в двери. Думаю, ошиблись, некого у нас больше забирать. А фашист, внимательно всех оглядев, в Зоину сторону пальцем ткнул. «Девушка, на площадь, одевайся!» Я к нему: «Посмотрите, она же маленькая, толк какой с ней, оставьте!» Эсэсовец даже не глянул на меня, через мою голову Зоя говорит: «Ждать не буду, ну!» Шла я за колонной наших девушек до околицы. А там на нас матерей фашисты автоматы направили, не пустили дальше. Стояла я, глядела вслед удалявшейся колонии. Не помню, как домой добрела. Сына забрали, было тяжело. А дочку Ильи стало вовсе нестерпимо. Какие только мысли да опасения в голове не бились. 15-летняя девочка, да в неволе, на тяжелейшей работе, в полной власти фашистов, у которых и человеческих понятий-то нету совсем. День ото дня нарастал гул боев. Через деревню потянулись отступавшие части гитлеровцев. Теперь это были уже не те нахальные мерзавцы, которые 1,5 года назад входили в село. укутанное в обрывке одеял, тряпье.